Глава 13. Это наша разведка, наверное, ориентир указала неверно. Александр Межеров. Ну, что, полагаю, вы увидели достаточно, господин майор. Тогда вернитесь на свое место и без глупостей, я предупреждал. Шумно сглотнув, Рудольф молча кивнул и нехотя вернул батящего бинокль. Сдерживающая запястье веревка немного мешала, но и не настолько, чтобы обращать на подобное серьезное внимание. В конце концов, если бы руки связали за спиной, было бы куда хуже. Да, русский контрразведчик, или кто он там на самом деле, прав. Ланге действительно увидел достаточно. Более чем достаточно. Вот значит, что это за таинственные бесшумные трассеры такие. Там, в деревне, где нашел свой конец генерал Оберст, и правда не было никаких легких орудий, следы которых он пытался отыскать, или чего-то подобного. Всего лишь легкое оружие тех бойцов в уникальной униформе, способной делать их совершенно незаметными. Легкое оружие. Leichte Waffen. Иными словами, любой пришедший из далекого будущего солдат оснащен оружием, способным с одинаковой эффективностью уничтожать хоть личный состав, хоть бронетехнику или самолеты. Теперь майор уже не сомневался, что разгром борисовских переправ – тоже дело рук этих самых гостей из будущего. А ведь у них имеется и еще кое-что. Например, те самые совсем небольшие устройства, при помощи которых диверсанты уничтожили переправу вместе с тремя танками. Судя по эффекту, еще более мощные. Даже страшно представить, на что способно их тяжелое оружие. Одним выстрелом стирать с лица земли города, взрывать континенты, или к чему мелочиться, целые планеты? Упершись спиной в ствол могучей сосны, обвервец поерзал, устраиваясь поудобнее, и продолжил размышлять, бросая косые взгляды на расположившихся неподалеку русских, особисто и девушку. Никаких планов относительно возможного побега он не строил. Зачем? Какой в этом смысл? Он уже узнал о пришельцах больше любого другого человека. Да что там узнал? Лично видел. А раз ему позволили прикоснуться к этой тайне, значит, особой угрозы для жизни нет. Непонятно, правда, куда они его поведут дальше, но столь ли уж это и важно? Как говорят опытные разведчики, лишней информации не бывает. А тут не то, что информация, тут... Криво усмехнувшись, Рудольф внезапно поймал себя на мысли, что просто не может подобрать подходящего сравнения. Да и какая разница? У русских на него имеются определенные планы. В этом не осталось ни малейших сомнений. Значит, нужно как минимум узнать, что это за планы. А там посмотрим. В конце концов, он профессионал, способный принять нужное решение в зависимости от ситуации. Хорошо, что большевики казнили придурка Лемана. Больше ненужных свидетелей не осталось. Или все-таки не большевики? Последнего Рудольф пока так и не сумел выяснить. Друг к другу они обращались исключительно по именам или с приставкой «товарищ». Но это могло ровным счетом ничего не означать, тоже будучи простой маскировкой, как и униформа троих из них. Окруженцы, в плен, к которым он попал, определенно не в курсе истинной сущности удивительных бойцов. Хотя возглавляющий небольшой отряд генерал-майор, скорее всего, все-таки знает правду. Кстати, к этому моменту неплохо обученный анализировать собственные наблюдения Ланге, уже практически не сомневался, что девушка... Вовсе никакая не радистка диверсионной группы. Уж больно не соответствовало этой роли все ее нынешнее поведение. Правда, кто она в таком случае и отчего в ее руках оказался столь совершенный прибор, майор понять не смог. Но собирать информацию продолжал, разумеется. Между прочим, действительно красивая фройлен, просто удивительно, что Гаупман удержался. Мысли майора плавно перескочили на недавние события, оказавшиеся последними в жизни похотливого начальника ремонтной службы 18-го танкового полка Ганса Лемана, который был расстрелян пару часов назад за воинские преступления против гражданского населения СССР и других стран, по решению полевого трибунала, возглавляемого русским генералом и контрразведчиком, который, зачитав короткий приговор и убрав полевую сумку от чего-то немецкого образца, блокнот с записью, лично командовал казнью. При этом между ним и третьим пленным, тем самым, что состоял с девушкой в неких отношениях, произошел недолгий, но достаточно эмоциональный разговор. Всего Ланге не понял, лишь отдельные фразы. Но звучало это примерно так. «Да почему нет, Михалыч? Слово даю, просто пристрелю падлу и все. Русский десант слово не нарушает». «Не нужно тебе руки марать, Леша. Сам гада исполню, как мне уставом и положено». «А я до того, получается, не марался, Михалыч. Крови у меня на руках поболь твоего. Или я когда фрицев жалел?» Насупился, играя желваками десантник. «Не понял ты меня, разведка?» — отрезал особист. «Ты личное с государственным не путай, пожалуйста. Тогда ты за родину бился, за землю свою. И врагов бил в честном бою. Тогда или ты их, или они тебя. А это не твое. Вам еще с Ириной семью создавать, детишек рожать. Не нужно тебе это. Все, отойди в сторону, сержант, это приказ». «Ну и хрен с тобой», — буркнул Леха, вздыхая. «Ладно, может, ты и прав». «Прав, прав», — покладисто согласился Батящев, перекидывая под руку автомат. «А про хрен я, считай, не расслышал. Думай, что говоришь, бойцы могут услышать. Все, кругом, шагом марш, свободен». И добавил с совершенно искренним сожалением в голосе. «Эх, повесить бы гада, не заслужил он пулю, слишком почетно. Жаль, времени в обрез, да и веревки нормальной нет. Повезло мрази, легко уйдет». Когда двое красноармейцев уже поставили Лемона у ствола ближайшего дерева, нервы Гаупмана не выдержали окончательно. И он, бухнувшись на колени, заорал, обращаясь одновременно и к контрразведчику, и к Ланге. «Нет, не убивайте, господин майор, вы ведь обещали. Я был полезен Абверу. Я получил боевое ранение. Помогите мне. Почему вы молчите? Или вы предали фюрера, как предаете меня? Нет, нет, постойте, не стреляйте, господин офицер. Я хочу жить. Я ни в чем не виноват. Нет, пожалуйста, не нужно». Видя, что никто не обращает внимания на его крики, Абверовец, дернув щекой, так и вовсе отвернулся, Лемон внезапно разрыдался. И, размазывая по грязному лицу сопли и слезы, и громко всхлипывая, пополз к Батищеву. «Прошу вас, не убивайте меня. Вы ведь понимаете по-немецки, я слышал. Я могу быть полезен, я готов сотрудничать. Не верьте господину майору, он предаст вас, как предал меня. Пожалуйста, я буду...» «Заткнись, падаль». Автомат контрразведчика коротко простучал, обрывая Гаупмана на полуслове. Поморщившись, Иван Михайлович подошел вплотную и выстрелил еще раз, совместив средство лад с бритым затылком казненного. Буркнул. «Слышал раньше, что женщину истязать только полный трус да ничтожество может. Но впервые лично такое видел. Даже помереть, как мужик, не сумел, урод. Бойцы, уберите гниду. Не испачкайтесь только, он, похоже, снова обделался». Юнкерсы появились примерно через полчаса. На сей раз, видимо, для разнообразия, это оказались не до боли знакомые лаптюжники, а двухмоторные Ю-88. Три девятки бомбардировщиков зашли на цель откуда-то со стороны Борисова. Получив, как и было оговорено по радио, целеуказание сигнальными ракетами, отработали с пологого пикирования, перемолов фугасными бомбами почти 3 километра, ведущие к поселку лесной дороги, забитой техникой, артиллерией и тыловыми службами. Не потеряв ни одной машины, спокойно развернулись на обратный курс. Гордые собой пилоты мысленно уже предвкушали грядущую благодарность командования, поскольку вылет оказался практически идеальным, как бывало в Польше и Франции. Ну или уже здесь, в большевистской России, в первые дни войны. Ни вражеских истребителей, ни огня наземной ПВО. Прилетели, прицельно отбомбились и вернулись на родной аэродром для дозаправки и пополнения боекомплекта. Правда, со связью были какие-то сложности, не позволяющие связаться ни со штабом 17-й танковой дивизии, наступавшей на этом плацдарме, ни с собственным командованием, но это мелочи, вероятно, связанные с атмосферными помехами, к примеру, приближающимся грозовым фронтом. Главное, боевое задание успешно выполнено. Внезапный контрудар противника купирован в зародыше. Не успели русские переправиться через Березину, как получили в подарок почти 30 тонн стали и тротила. О том, что бомбили они своих, птенцы Геринга узнали только в расположении части, да и то лишь к вечеру следующего дня. До сего же момента ни у кого не возникло ни малейших сомнений. Открывшаяся пилотом 88-х картина в точности соответствовала переданной по радио. Противник навел понтонную переправу и успел переправиться силами как минимум танкового батальона, после чего укрылся в лесу. Мост был уничтожен героическими солдатами вермахта вместе с частью вражеских панциров, что позволило отсечь большевиков от тылов. Медленно растягиваемые течением понтоны и на самом деле имели место быть, как и многочисленные горящие на берегу бронемашины. И теперь оставалось только накрыть не ожидающих ничего подобного русских на марше. Контрразведка, разумеется, рыла носом землю, но понять, как подобное могло произойти, так и не смогла. Радиосообщение с требованием немедленной авиаподдержки оказалось подтверждено всеми необходимыми кодами и шифрами. Тем более в эфире прозвучал личный ключ майора Абвера Рудольфа Ланге. Правда, вскоре выяснилось, что он и майор пропал без вести где-то на переднем крае, как раз между Борисовым и Гливиным, о чем доложил его заместитель, лейтенант Хайке. Но никакой ясности это не добавило, поскольку тело Абвервица обнаружено не было. Фунгшвейваген осмотреть тоже не удалось, несмотря на то, что стояла она достаточно далеко, в нее, судя по всему, тоже угодила одна из фугасных бомб. Пока Люфтваффе прицельно утюжило комрадов, старательно удобряя клочьями их тел белорусскую землю, красноармейцам удалось переправиться на восточный берег. Когда на немецкие колонны полетели первые фугаски, нагруженные трофеями бойцы Макарова спокойно миновали переправу. Последними, следом за Лехой и сотоварищей, и пленным, понятное дело, уходили спецназовцы, до последнего прикрывавшие мост. А еще пары минут спустя потемневшая от времени деревянная конструкция, помнящая, скорее всего, еще бои времен Первой мировой, скрылась в сдвоенной огневой вспышке, начисто уничтожившей пролетные строения до самой воды. Никаких накладок не произошло. Перед началом авианалета Берг надежно забил помехами радиосвязь, а машину связи взорвали штурмовой гранатой. Оглянувшись назад, Батищев несколько секунд наблюдал за затянутым густым дымом от десятка разбомбленных автомашин и танков лесом. Охваченные пламенем боеприпасы продолжали рваться, поднимая над посеченными осколками верхушками деревьев все новые и новые облака взрывов. И удовлетворительно хмыкнул. «Ну, получите и распишитесь, как говорится». «Эх, смотрел бы и смотрел». Негонько хлопнув десантника по плечу, подмигнул. «Так чего, разведка? Почти добрались. Еще чуть-чуть, и будем у наших. Долгонько шли, а?» «Да не особо», — буркнул Степанов от чего-то не разделяющий оптимизма боевого товарища. «Ты это, Михалыч, думай лучше, как нам дальше себя вести. А то, как товарищ Сталин говорил, головокружение от успехов до добра не доводит». «Болтун ты все-таки!» — поморщился особист, убирая с лица улыбку. «Думаю я, думаю. Всю голову уже поломал. Ничего, разберемся, разведка. Главное, что сейчас у нас фрицы на хвосте не висят. Вот что я скажу. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Ну, пошли, что ли? Нужно подальше от реки убираться, а то мало ли». «Пошли», — согласился Алексей, закидывая на плечо пулемет и мысленно хмыкая. «Смешно. Когда срочку тянул, ни разу пулеметчиком не был. Из штатного ПКМ только на стрельбище и пулял. Да и не так, чтобы слишком много. А тут, впрочем, вон оно как вышло. Без этой байды вроде как и неуютно себя чувствуешь, поскольку привык. Между прочим, уже третий по счету. Меняет как перчатки, понимаешь ли?» «Да, вот еще чего спросить хотел». Секунду поколебавшись, негромко, словно кто-то мог их подслушать, сообщил контрразведчик, притормозив шагнувшего вперед Степанова. «Леш, а с Москвой из того радиоброневика никак нельзя было связаться?» «Нет, никак нельзя, Михалыч». Отрицательно мотнул головой Алексей. «Далеко. Не добивает он до столицы. Да если бы дотянулись, кому радировать? На деревню дедушки?» «Так в электронной энциклопедии же есть». Это самое в электронной энциклопедии особист произнес совершенно непередаваемой интонацией. Как уже не раз подмечал Леха, новые слова Батищеву нравились, И повторял он их каким-то, особым, что ли, тоном. «Что есть?» – пожал плечами десантник. «Личный кремлевский номер товарища Сталина?» «Да, есть такой, согласен. Но не с рацией же на него звонить. Невозможно это, сам знаешь, это же тебе не мобильник. Тут проводная связь нужна. Да и как ты этот разговор себе вообще представляешь? Здравия желаю, Иосиф Виссарионович. Мы к вам из будущего прибыли, пришлите за нами самолет, пожалуйста». «Бред же, никто нас даже слушать не станет». «Ну, я-то, положим, не из будущего, я здешний, так сказать». «А что тогда не бред, Лёша?» «Да не знаю я, Михалыч, не знаю», – вспылил Степанов. «С локтем вон советуйте, или скорее с Бергом. Я ж простой десантник, какой с меня спрос? Стрелять могу, танки взрывать тоже. Даже вон самолет завалить ухитрился. А это не ко мне, извини». «Не шуми, разведка», – тяжело вздохнул тот. «Все я прекрасно понимаю. Не дурак вроде. Вот только боюсь, пока до столицы доберемся, кучу времени потеряем. А время, сам видал, сейчас навес не то что золото, алмазов». «Так, все, двинули, а то Стролей уже нервничает. Не слышишь, что ли? Или снова гарнитуру отключал, секретчик?» «Отключал», — слегка смутился батюшка. «Виноват, привычка такая». «Чудак, так через мой телефон все равно ж слышно. Да и смысл. Тут так уж выходит, все свои, какие еще тайны». «Мужики, ну вы что, ускоритесь, что ли, а?» — раздался в наушниках голос старшего лейтенанта. «Давайте, живенько, уходим. Потом договорить». Земля. Далекое будущее. 2199 год. Пришедший по защищенной голосвязи вызов старого товарища, контр-адмирала Солонца, начальника отдела спецопераций флота, Владимира Анатольевича не удивил. После того, как в далеком прошлом пропала группа спецназа, посланная на розыск пропавшего ГПП «Маяка» и двоих провалившихся с ума сойти в 1941 год человек из начала 21 века, научный отдел уже вторые сутки пребывал в состоянии тихой, хоть внешне и практически незаметной, паники. Курировавшая ученых контрразведка, нужно полагать, тоже. Насколько понимал Панкеев, все подсознательно ждали, какая из теорий возобладает. Та, согласно которой любое изменение прошлого вызовет неминуемое изменение настоящего, или та, что предполагала ответвление новой ветви реальности. Суть – создание параллельного мира, где вся человеческая история станет развиваться по некоему альтернативному сценарию. По-умному, момент расхождения миров назывался точкой бифуркации или узлом разделения. Поскольку пока ничего ровным счетом не изменилось, хотя с момента отправки спецгруппы пошли вторые сутки, правые, вероятно, оказались приверженцы именно второй теории. Хотя и с оговорками. По мнению высоколобых умников, изменения истории могли нарастать лавинообразно, и пока оная лавина до 23 века просто не добралась. В рассуждениях ученых фигурировали и еще какие-то специфические термины, к примеру, точка невозвращения, после прохождения которой изменения текущей реальности уже невозможно станет купировать, но в их суть адмирал флота даже не старался вникнуть, и без того проблем хватало. Подумать только, потерять в прошлом пятерых бойцов полной экипировки и с оружием, технологии которого опережают тот мир на 2,5 столетия. И самое главное, знающих, пусть и достаточно приблизительно, весь ход дальнейших событий, поскольку курс «История Великой Отечественной войны» входил в обязательную программу обучения. Разумеется, наивно полагать, что спецназовцы досконально его помнят, но что будет, если среди них найдется настоящий знаток истории? Интерес к той войне в среде профессиональных военных, несмотря на бездну прошедших лет, от чего-то до сих пор не ослабевает. Еще эти двое из начала 21 века – парень и девушка. В позавчерашнем отчете научного отдела стратегических исследований о них вовсе не упоминалось. Тогда научники еще просто не знали, попал ли в прошлое кто-то из, того же прошлого, пусть и не столь отдаленного. Теперь, как выяснилось, знают. Попал, точнее попали. Сразу двое. Парень-геолог и его то ли коллега, то ли подруга из геолого-разведочной партии, случайно наткнувшаяся на маяк. Хорошо, хоть больше туда никого не закинуло. И уже не закинет. Все необходимые меры были немедленно приняты. Гиперпространственного финишного Бакена больше не существовало в природе. Вот только затем начались проблемы. Вернуться обратно спецназовцы не сумели. Темпоральный портал, как назвали свою установку ученые, внезапно отключился, разрывая связь между временными потоками. И вот уже вторые сутки упорно не желал активизироваться вновь. Возможно, за прошедшую ночь что-то изменилось, и Игорек сейчас его просветит. Отогнав промелькнувшие в мозгу воспоминания, Владимир Анатольевич принял сообщение. Выслушав контр-адмирала, коротко кивнул. «Понял. Сейчас буду. Конец связи». Попасть в наиболее засекреченную часть лабораторного комплекса, обозначенную безликим цифровым индексом, оказалось непросто даже для начальника объединенного штаба. Личность адмирала Панкеева проверяли трижды. Впрочем, как и его товарища, имеющего контрразведки, основавший и курировавший научный отдел, более чем прямое отношение. Первый раз на входе, второй у лифта, опустившего офицеров на несколько уровней под землю. И там хватило обычного чипа удостоверения, взломать или подделать который, если верить системщикам, подчинявшимся все той же СКР, понятно, практически невозможно. Ну и третий, непосредственно у дверей самой лаборатории, больше напоминавших взрывозащитные створы древних атомных бункеров высшей степени безопасности. И судя по толщине убравшихся в стены плит, ими же и являвшихся. Непонятно только, что именно они защищают. Собственно, лабораторию от несанкционированного проникновения извне, или весь остальной научный комплекс от нее. Если лабораторию, то зачем такие двери, которые и плазмой не пробьешь? Вон, по периметру еще и сдвоенный силовой контур расположен, сейчас отключенный. А если наоборот, то как-то совсем уж пугающе звучит. Пессимистично, так сказать. Здесь уровня допуска Панкеева уже не хватило. И пришлось дополнительно пройти углубленное, дабы убедиться, что это именно живая кожа, а не хитрая подделка или вовсе отрезанный, жуть какая, палец. Сканирование папиллярных узоров пальцев и сосудистого рисунка сетчатки. Контр-адмиралу тоже. Начштаба мрачно покривился. Они бы еще ментальный сканер сюда присобачили, перестраховщики. Подобное чудо высоких нейротехнологий Владимир Анатольевич видел лишь единожды, когда с его разума снимали контрольный слепок матрицу, и больше ни разу не сталкивался, хоть по долгу службы и имел максимальную степень доступа. Искоса взглянув на загоревшуюся разрешительным зеленым светом панель, буркнул, обращаясь к старому товарищу. «Игорюш, ну и к чему такие сложности?» «Да я и сам толком не в курсе, Володь», – пожал плечами контр-адмирал. «Видать, подстраховываются. Наверное, и правильно. Сам же понимаешь, пока еще никто в мире таких штуковин со временем не проделывал. Так что, может, так и нужно, мало ли. Хотя на самом деле я немногим больше тебя знаю, честное слово. Проходи, товарищ контр-адмирал, я следом». «Ну, наконец-то!» – сплеснул руками встречавший их ученый в светло-зеленом лабораторном халате. «Что же вы так долго, товарищи офицеры? У нас все готово, можем начинать хоть прямо сейчас». Контр-адмирал Солонец поморщился. «Дмитрий Олегович, давайте-ка по порядку. А то товарищ надштаба вовсе не в курсе, а ему еще вышестоящему командованию рапорт подавать. Да и я практически ничего не знаю. Доложите ситуацию, только как-нибудь попроще, душевно прошу. Без этих ваших заморочек. Что с моими бойцами?» «Простите? А, понял». На несколько секунд стушевался ученый, судя по электронному бейджу на груди, начальник лаборатории 055, в звании капитан-лейтенанта ВКФ. Присвоение сотрудникам НАСИ флотских званий было, понятное дело, не более чем данью традиции и сущей профанацией с точки зрения боевых офицеров. Впрочем, если здраво рассудить, традиции весьма даже полезны, поскольку позволяло держать ученых под кучей подписок и прочих ограничений. «Хорошо. Если попроще, то мы, во-первых, обнаружили пропавшую группу и некоторое время вели за ними наблюдение. Все живы, причем вместе с ними находятся и оба провалившихся в прошлое объекта, плюс еще трое местных. Во-вторых, окончательно убедились, что теория множественности миров не миф и не научное допущение. Параллельные миры существуют, и с этого момента это уже не теория, а самое что ни есть практика. Потрясающий научный прорыв, равных которому у меня просто нет подходящего сравнения, товарищи офицеры. Разве что открытие ядерной энергии в 20 веке или возможности гиперпрыжков во второй половине 21-го. Если и вовсе не то самое хрестоматийное изобретение колеса. Без лирики. Отрезал начальник ОСУ. Доложите, что там насчет параллельных миров. Тоже кратко. Поскольку пока я понял только то, что они существуют. Так точно, существуют, товарищ контр-адмирал. Как минимум один, порожденный то ли самим фактом попадания в прошлое объектов и нашей поисковой группы, то ли их действиями там. К сожалению, пока нет даже теоретической возможности отслеживать, как именно станет развиваться тот мир, поскольку его будущее еще только формируется. Но мы уже приступили к исследованиям. Надеюсь, в самом ближайшем будущем нам удастся наладить постоянный контакт с соседней реальностью. Поверьте, это может иметь огромное значение для всего нашего мира. Да что там огромное? Огромнейшее! Если мы ненавязчиво мягко поможем им избежать множества глобальных ошибок и тупиковых ветвей развития, вы даже не представляете, как это может оказаться важно. Для нас, разумеется, важно. Но тут исследований даже не на месяцы, на годы, десятилетия. Это я уже понял. С трудом сдерживая раздражение, буркнул Солонец, покосившись на товарища. Панкейв молчал, переваривая информацию. «Вы мне про другое расскажите. Мы можем вернуть наших ребят обратно или нет? А заодно закинуть объекты в их родное время?» «Можем», – твердо кивнул ученый. «В пределах нашего естественного временного потока у нас достаточно широкие возможности. Ну, по крайней мере, теоретически». Рассмотрев выражение лица собеседника, торопливо добавил. И практически тоже, товарищ контр-адмирал. Вероятность успеха по первому пункту 100%. По второму тоже плюс-минус 12%. Это в пределах допустимых погрешностей, чтобы вы поняли. Я понял, спасибо. Когда вы начинаете? Да хоть прямо сейчас. Снова всплеснул руками на штаб. Аппаратура настроена, дата и время контакта определены и зафиксированы. Нужна только ваша санкция. Ученый перевел взгляд на Панкеева. И товарища адмирала, разумеется. Анатольевич, подтверждаешь? Усмехнулся Солонец, взглянув на товарища. Пацаны, поди, заждались, домой хотят. Начинайте, кивнул Владимир Анатольевич. А мы с товарищем контр-адмиралом поприсутствуем, пожалуй, в качестве наблюдателя. Не против, надеюсь? Шутите, ахнул научник. Разумеется, не против. Проходите в операционный зал, это абсолютно безопасно. Комната наблюдений защищена силовым полем высокой плотности. Ступайте за мной, я покажу, куда идти. Да, чуть не забыл, буквально только что пришло какое-то сообщение от начальника СКР на ваше имя. Моего уровня доступа не хватает, так что сами ознакомьтесь.